Глава 27. Семья. И на моей могиле напишут: он был славный парень, пока не умер из-за яблок. Подумал Гвоздик, и его лицо скривила мрачная улыбка. Руки ломило, ветка трещала, а внизу, прямо под Гвоздиком, поблескивали ласковые воды реки. Лучше не придумаешь. Руки разжались, Гвоздик с визгом бухнулся вниз. Плеск! Золоченые капли вперемешку с яблоками полетели в разные стороны. Гвоздик, хохоча, выбрался на берег. И почему эта яблоня с маленькими желтыми ранетками размером с грецкий орех растет именно на обрывистом берегу, а яблок, как назло, больше всего со стороны обрыва? «В следующий раз возьму с собой пакет», — подумал Гвоздик. На берегу трещал костер, вкусно пахло вареным кофе. Гвоздик свистнул по птичьи, и из кустов выпрыгнул морской волк. «Волк, сидеть!» — скомандовал Гвоздик. С тех пор, как Гвоздик забрал волка, пес вырос на целую голову. Но и Гвоздик изменился. Теперь ему 10. Волосы коротко пострижены. Рыбу он научился ловить так, что деревенские мальчишки обзавидуются. Вот и сейчас в ведре мелькали серебристые рыбьи бока. Гвоздик подошел к костру и осторожно взял горячую чашку. В нос ударил запах кофе, крепкий и пряный. Вообще-то мама запрещала им пить кофе. Один слишком маленький, другой слишком старый. И они пообещали не пить. Но Тартуга на то и остров свободы, чтобы нарушать правила. Ну вот. Это все. Гвоздик виновато протянул одно единственное яблоко, которое удалось прихватить. «Ничего», — махнул рукой шкипер. «Старушка Мэри и этому обрадуется». «Ага». Гвоздик сел рядом и спросил: «Как думаешь, а мне не пора сделать татуировку?» «А ты хочешь?» Гвоздик пожал плечами. «Вроде как пирату полагается». «Пиратом становится как раз для того, чтобы не делать то, что полагается», — ответил шкипер. «Наверное», — Гвоздик вновь лениво пожал плечами. «Я, пожалуй, еще слажу за яблоками». «Валяй, только пакет захвати». Гвоздик кивнул и побежал к яблоне. Морской волк с лаем кинулся за ним. Маленький островок образовался на реке после небывалого паводка. Русло отклонилось в сторону, и кусочек земли с сосновым лесочком и дикой яблоней на обрыве превратился в отдельное государство. Тартуга. Остров пиратов. Правда, пиратов там обитало немного. 10-летний мальчик, одноглазый старик и пес. Бородатая Мэри стала совсем старая и коротала свои дни дома, в деревне. Она и не возражала. Главное, чтобы Гвоздик приносил ей любимые угощения. Маленькие, горько-сладкие яблоки. Они, по невероятному совпадению, росли на Тартуге. Пиратская удача. Когда шкипер впал в кому, Гвоздик решил, что никогда не вернется домой. Сбежит. Заберет волка и Мэри и отправится на Тартугу вместе с ними. Но мама сказала, что теперь все будет по-другому. После исчезновения Гвоздика мама решила развестись с папашей. Наверное, чтобы принять важное решение, нужно хлебнуть горе. И теперь они будут жить только вдвоем. Гвоздик согласился, но при условии, что волк, Мэри и шкипер будут жить вместе с ними. «Тише, но это же чужой человек. К тому же сумасшедший». Мама осеклась, когда увидела, как скривился Гвоздик. «Тише, он умирает?» Гвоздик сжал кулаки. Сильно, до боли. Так что нестриженные ногти впились в ладони, оставляя красные следы. «Шкипер не умрет!» «Понятно!» — закричал он громко. На него оглянулась медсестра и покачала головой. И шкипер не умер. Он очнулся через 3 месяца. Слабый, больной, несчастный. Мама Гвоздика забрала заявление из полиции. Тюрьма шкиперу больше не грозила. Зато грозил приют ласкового сердца. Лара была неумолима. Но и Гвоздику упрямства не занимать. Решили, что за шкипером будет присматривать мама Гвоздика. Она ведь медсестра, ей не привыкать. Лара оформила нужные документы и согласилась не вмешиваться. А к весне они переехали в деревню. Маме предложили работу в маленькой районной поликлинике. Выделили дом. Гвоздик смог забрать бородатую Мэри и морского волка. На день рождения Гвоздик попросил надувную лодку. Собака-то у него уже есть, а вот лодки нет. И чтобы непременно такую же, какую они выиграли за звериный буги, но так и не получили. Должна же быть справедливость. Шкипер теперь быстро уставал. Все чаще сидел на берегу и смотрел на реку. Странно так смотрел. Не печально, не радостно, равнодушно. От этого взгляда Гвоздику делалось не по себе. Но все изменилось, когда Гвоздик нашел остров. Маленький кусочек земли с сосновым лесочком и яблонькой на обрыве. Гвоздик повесил гамак, сколотил тропическую хижину, которая подозрительно напоминала увеличенную будку. Развесил на деревьях старые вилки, ложки, колокольчики. И когда с реки дул пронзительный весенний ветер, остров наполнялся сказочным перезвоном. Только баркаса не хватало. «Идем, у меня есть для тебя сюрприз!» Гвоздик потянул шкипер к лодке. «Да куда? Давай я лучше тут посижу, а ты сюрприз мне принеси!» Устало отозвался шкипер. «Но он слишком большой». «Такой большой, что не помещается у тебя в руках? Ты уверен, что он мне нужен?» «Еще как уверен. Полезай в лодку». Шкипер нехотя забрался в шаткую надувную конструкцию. «А все-таки хорошо, что мы на этой резинке не поплыли», — хмыкнул шкипер. «Деревянная надежнее». «Может, и надежнее, зато это легче». Гвоздик пожал плечами и схватил весла. Лодочка заскользила по реке, по небу гуляли облака, смотрели на отражения плывущих по воде и улыбались. Гвоздик тоже улыбался. И шкипер начал улыбаться. Солнце золотило макушки елей, ветерок пробегал мимо, но остановился поиграть ложками, позвенеть колокольчиками на деревьях. Остров из света и звона встретил своих хозяев. «Добро пожаловать на Тартугу!» — сказал Гвоздик. Шкипер выпрыгнул из лодки прямо в воду и бросился на берег. Он огляделся. Зеленый глаз вспыхнул, и шкипер расхохотался. «Выходит, мы теперь настоящие пираты?» «Лучше. Мы теперь семья». Река бежала себе дальше, впадала в другую реку побольше. А та несла могучие воды прямиком в океан. Это была повесть Екатерины Аксеновой «Дорога на Тартугу». Книга будет доступна в нашем приложении до 21 ноября 2022 года. Благодарим издательство «Абрикабукс» за то, что поделились с нами этой чудесной историей. Надеемся, вам понравилось.